Часть вторая. Правда. Я снова сидела в своем купе, опираясь на стену. В этот раз у меня на коленях мурлыкал кот. И я его не прогоняла. Сил ни на что не было. Потрясение было слишком велико. Уже не впервые в жизни я оказывалась причастна к убийству. В первый раз меня подставили, и я была подозреваемой. Тогда я хотя бы не видела тела. А сейчас... Боги, за что? Несомненно, главный подозреваемый снова окажусь я. Хотя я и лишилась чувств, меня быстро привели в себя, и я ощутила флёр ведьмовской силы. Теперь я не только обладаю силой ведьмы, но еще и прошла обучение. Мотив имеется. Да, мы с Авелиной давно не виделись, но именно из-за нее 5 лет назад распались мои отношения. Она моя предполагаемая соперница. Есть ли здесь еще кто-то, у кого было столько же трений с этой девушкой, как у меня? Лучше бы я не ехала на этот проклятый отдых. В купе резко постучали. Я вздрогнула. Медленно подняла усталый взгляд на приоткрывшуюся дверь. «Ричард, нам пора!» — позвал Муруталь. Кот на моих коленях лениво потянулся, его когти слегка впились в ткань платья, будто нехотя прощаясь. Затем он спрыгнул и направился к Карлосу, но у двери обернулся, бросив на меня долгий, нечитаемый взгляд. «Все в порядке». Я усмехнулась, и звук вышел горьким, как полынь. «Не переживайте, я не сбегу». Поезд как раз остановился. Последний шанс. Последний глоток свободы перед тем, как мы нырнем в аномальную зону магии, лежащую на границе между нашим королевством и эльфийскими землями. Карлос не удостоил меня ответом, а кот лишь фыркнул, и вот я снова одна. Наедине со своими мыслями, своими страхами. Пока мы ехали эти первые сутки, я пыталась принять и отпустить прошлое, которое преследовало меня как тень. Возможно, этому помогла новая встреча с Ричардом. Я не задыхалась от его близости, как раньше. Сначала волновалась, да, но потом... Потом на сердце становилось тепло. Каждый раз, когда я его видела. Не судьба нам быть вместе. Как только я начала даже вскользь подумывать о том, чтобы поговорить с ним и хотя бы начать общаться, судьба нанесла удар. Проводник принес успокоительное, вежливо пояснив, что лорд Муруталь просил передать. Я колебалась, но в конце концов выпила. Почему бы и нет? Сон накрыл меня тяжелым ватным покрывалом. Я проснулась только через 2 часа, сначала не понимая, почему сплю днем, а потом вспомнила. Взгляд непроизвольно метнулся в сторону стены, за которой располагалось место преступления. Может, попросить поменять купе? Только кто же согласится? Я переоделась, освежилась, и как раз в этот момент раздался стук. «Прошу прощения, но лорд Муруталь ждет вас в вагоне-ресторане». «Зачем? На обед?» Голос предательски дрогнул. «Не совсем так. Все пассажиры этого вагона сейчас находятся у себя в купе. Еду мы приносим туда же. Лорд Муруталь приглашает пассажиров для беседы в определенном порядке. Теперь ваша очередь». «Интересно, кто был первым?» Я усмехнулась, не ожидая ответа. «Я». «О». Убийство произошло ночью. Вагон на ночь закрывается, но проводник остается внутри. Значит, убийца среди нас. Сейчас сообщение с другими вагонами тоже закрыто? Проводник склонил голову в знак согласия. «Одну секунду», — попросила я, прикрывая дверь, и взглянула в зеркало, чтобы проверить, все ли в порядке с моей внешностью. Не выдадут ли меня бледные щеки и тени под глазами? Что бы ни произошло, привычки, вбитые с детства, остаются. Я усмехнулась, глядя на свое отражение. Значит, некоторые пассажиры, которые в свете кичились тем, что обходятся без слуг, теперь действительно будут вынуждены обходиться без них. Как минимум на 2 суток мы предоставлены самим себе и Муруталю. Выйдя из купе, я в сопровождении проводника прошла вагон-ресторан и, войдя, застыла на месте. Помещение было пустым, за исключением 2 человек — Муруталя и Ричарда, который сидел рядом с лордом. Причем был он не в ипостаси кота, а в человеческом облике. Мое сердце бешено заколотилось. Он мало изменился за эти годы. Разве что его темные волосы стали не коротко стриженными, как раньше, а более длинными. Теперь он зачесывал их назад, но они все равно прядями не спадали на лоб, придавая его красивому, мне кажется, идеальному лицу легкую небрежность. Но если у него темные волосы, почему кот белый? «Хорошо спали. Присаживайтесь», — указал мне Муруталь на кресло по другую сторону стола. «Благодарю», — ответила я. «Я хорошо отдохнула. Сейчас начнется». Я уже знала, как проводится расследование, и понимала, что лорд побеседует со всеми, но меня будет допрашивать дотошно, ведь я основная подозреваемая. «Это прекрасно, потому что с вами у меня будет самый долгий разговор». Слегка скривив губы, я постаралась взять себя в руки и загнать страх подальше. «Нужно держать лицо, Алиса. Потом в своем купе ты дашь волю эмоциям. А сейчас вспомни, чему тебя учили с детства». На Ричарда я старалась не смотреть, хотя чувствовала его взгляд. Он верит, что я виновата. Время словно замедлилось. В воздухе витал сладковатый запах корицы, за окном слепило солнце, а поезд мчался вперед, будто ничего не случилось. Пейзаж за окном невозможно было разглядеть. Все заволокла магическая аномалия. Сцепив руки и положив их на стол, я приготовилась к допросу. «Принесите кофе!» — раздался приказ лорда, более резкий и повелительный, чем его обычная манера общения. Маски были сброшены. «Вам нужно взбодриться», — заметил лорд. «Ваши показания будут самыми важными». «Почему мои?» — спросила я, и в голосе послышалась хрипота. «Вы соседка». Передо мной поставили чашку, но я даже не потянулась к ней. «Но есть и другой сосед». «Другой — это я. И меня в эту ночь большую часть времени не было в купе». Услышав это, я замерла. Лорд отсутствовал у себя по работе или по личным причинам? «Так, Алиса, не думай об этом. Это тебя не касается». Схватив чашку, я сделала большой глоток и обожглась. Ричард тут же протянул мне салфетку. «Осторожнее», — сказал он, и я поняла, как сильно соскучилась по нему, по его голосу, такому родному. Внутри бурлили эмоции, и меня кидало из одной крайности в другую, от отчаяния к надежде, от злости к любви. Когда я немного пришла в себя и запила легкий ожог холодной водой, Карлос продолжил. «Должен сообщить вам, что пока мы не прибудем к эльфам, расследование на себя взял я, лорд Карлос Муруталь. Моя должность позволяет это». Непроизвольно я покосилась на Ричарда. «Мистер Ричард Стоукс, мой хороший знакомый, но он здесь неофициально. Прибыл сегодня днем экстренным порталом по личным причинам», — пристально посмотрел мне в глаза Муруталь. «Я подумал, большой беды не будет, если мы его впустим». «Значит, он прибыл днем». Вот как они объяснили превращение кота. «Конечно», — согласно кивнула я. «Как угодно». «А что еще сказать? Что пойду всем рассказывать, будто кот и Ричард одно лицо? Все равно не поверят. Волосы у мужчины черные, вряд ли он афишировал изменение цвета шерсти животного». «Что ж, тогда, думаю, можно начать». Но наш разговор прервался на самом интересном месте. Дверь вагона ресторана распахнулась, и ворвалась графиня Ромнова. «Я требую официального расследования».